Следующее утро я разделил весь небольшой остаток провизии на три части и сказал длинному Джеффу, пусть он идет с нами или остается, как хочет, мы теперь пойдем налегке и потому быстро. Он начал кричать и жаловаться на больные ноги и на всякие невзгоды и упрекал меня в том, что я плохой товарищ. Но ведь ноги у пасук и у меня тоже болели, еще больше, чем у него, потому что мы прокладывали путь собакам, и нам тоже было трудно. Длинный Джефф клялся, что он умрет, а дальше не двинется. Пасук молча взяла меховое одеяло, а я котелок и топор, и мы собрались идти. Но женщина посмотрела на порцию, отложенную для Джеффа, и сказала, глупо оставлять еду этому младенцу. Ему лучше умереть. Я покачал головой и сказал, нет, товарищ всегда останется товарищем. Тогда пасук напомнила мне о людях на 40-й миле. Там были настоящие мужчины, и их было много, и они ждали от меня помощи. Когда я опять сказал нет, она выхватила револьвер у меня из-за пояса, и длинный Джефф отправился к праотцам задолго до положенного ему срока, как тут говорил брат Бэтлс. Я бронил пасук, но она не выказала никакого раскаяния и не была огорчена. И в глубине души я сознавал, что она права. Титка Чарли замолчал и снова бросил несколько кусков льда, стоявший на печке таз. Мужчины молчали. По их спинам пробегал озноб от заунывного воя собак, которые словно жаловались на страшный мороз. Каждый день нам на пути попадались потухшие костры, где прямо на снегу ночевали те два призрака, и я знал, что не раз мы будем радоваться такому ночлегу, пока доберемся до соленой воды. Затем мы встретили третий призрак, индейца, который тоже шел к Пелле. Он рассказал нам, что мужчина и мальчик обделили его едой, и вот уже 3 дня, как у него нет муки. Каждую ночь он отрезал куски от своих мокасин, варил их и ел. Теперь от мокасин уже почти ничего не осталось. Индеец этот был родом с побережья и говорил со мной через пасук, которая понимала его язык. Он никогда не был на Юконе и не знал дороги, но все же шел туда. Как далеко это? 2 сна? 10? 100? Он не знал, но шел к Пелли. Слишком далеко было возвращаться назад, он мог идти только вперед. Он не просил у нас пищи, потому что видел, что нам самим приходится туго. Пасук смотрела то на индейца, то на меня, как будто не зная, на что решиться, словно куропатка, у которой птенцы попали в беду. Я повернулся к ней и сказал, с этим человеком нечестно поступили. Дать ему часть наших запасов. Я видел, что в глазах ее блеснула радость, но она долго смотрела то на него, то на меня. Ее рот сурово и решительно сжался. И, наконец, она сказала, нет, до соленой воды еще далеко, и смерть подстерегает нас по дороге. Пусть лучше она возьмет этого чужого человека и оставит в живых моего мужа Чарли. И индеец ушел в белое безмолвие по направлению к Пелли, а ночью пасук плакала. Я никогда прежде не видел ее слез. И это было не из-за дыма от костра, так как дрова были совсем сухие. Меня удивила ее печаль, и я подумал, что мрак и боль сломили ее мужество. Жизнь — странная вещь. Много я думал, долго размышлял о ней, но с каждым днем она кажется мне все более непонятной. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь — это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить – это значит тяжко трудиться и страдать, пока не подкрадется к нам старость. И тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших костров. Жить трудно. В муках рождается ребенок, в муках старый человек испускает последний вздох, и все наши дни полны печали и забот. И все же человек идет в открытые объятия смерти неохотно, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад, борясь до последнего. А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет страдания. Но мы любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень странно. Мы разговаривали мало, пастух и я. Ночью мы лежали в снегу, как мертвые, а по утрам продолжали свой путь все так же молча, как мертвецы. И все вокруг нас было мертво. Не было ни куропаток, ни белок, ни зайцев, ничего. Река была безмолвна под своим белым покровом. Даже сок застыл в деревьях, и мороз был такой, как сейчас. Ночью звезды казались близкими и большими. Они прыгали и танцевали. Днем же солнце дразнило нас до тех пор, пока нам не начинало казаться, что мы видим множество солнц. Воздух сверкал и искрился, а снег был как алмазная пыль. Кругом не было ни костра, ни звука, только холод и белое безмолвие. Мы потеряли счет времени и шли точно мертвые. Наши глаза были устремлены в сторону соленой воды, наши мысли были прикованы к соленой воде, а ноги сами несли нас к соленой воде. Мы останавливались у самой Такхины и не узнали ее. Наши глаза смотрели на пороги Уайт-Хорс и не видели их. Наши ноги ступали по земле каньона и не чувствовали этого. Мы ничего не чувствовали. Часто мы падали в снег, но даже падая, смотрели в сторону соленой воды. Кончились последние запасы еды, которую мы все время делили поровну, и пасук падала чаще и чаще. И вот